Вместо вступления. Он будет помнить об этом странном деле всю свою жизнь. Дронго провел немало расследований, но подобное расследование запомнилось ему более всех остальных. Может, потому, что оно было столь необычным и почти невозможным, а может, потому, что оно отчасти относилось и к самому Дронго. Он старался не думать именно об этом деле, но оно неизменно напоминало о себе, вторгаясь в его сны. Иногда ему казалось, что он просто путает происшедшие события со своими снами, и все, о чем он помнил, ему всего лишь приснилось. А иногда он вспоминал в подробностях это загадочное дело и в очередной раз удивлялся человеческой природе и отчасти самому себе. Все началось еще за несколько месяцев до этих событий в Москве, когда он прилетел в Цюрих, где договорился встретиться с Джилл. Этим вечером они ужинали в Долдер Гранд отеле, где она заказала для них двухместный номер. В этом отеле находился ресторан средиземноморской кухни «Ротонда», который по праву считался одним из самых лучших ресторанов не только в Швейцарии, но и вообще в Европе. Дронго не любил сидеть в центре, предпочитая столики в углу, откуда удобно было следить за залом и оставаться незамеченным. Им принесли бутылку красного итальянского вина «Баролло», которое он так любил, когда в зале ресторана появились несколько неизвестных мужчин и красивых молодых женщин. Двое высоких мужчин громко говорили по-русски. Их спутник, доходивший им до плеча, очевидно, не знал русского, так как общался с ними только на английском. Незнакомцев посадили за лучший столик у окна, откуда открывался удивительный вид на Альпы. Дронго невольно взглянул в их сторону. Среди новых посетителей выделялся высокий мужчина, чем-то неуловимо похожий на самого Дронго. Такого же высокого роста, начинающий лысеть с уже пробивающейся сединой на висках, внимательным взглядом наблюдательного человека. Широкие плечи, крупные черты лица, тонкие губы, щеточка усов. Незнакомец взглянул в сторону Дронго и уселся за столик, продолжая разговаривать со своими спутниками. Среди троих женщин, которые появились вместе с ним в ресторане, была и очень известная молодая итальянская актриса, о которой уже неоднократно писали все итальянские газеты, обсуждая ее скандальный разрыв с одним из владельцев автомобильного концерна «Фиат», с которым она часто появлялась на людях в последние месяцы. Джилл, поймав взгляд Дронго, усмехнулась. «Все считают, что она самая красивая женщина в Италии. Новый секс-символ. После Софи Лорен и Моники Беллуччи», — улыбнулась Джилл. «Тебе она нравится?» «Очень красивая женщина», — кивнул Дронго. «Но мне больше нравишься ты». «Приятная ложь только усугубляет твою вину», — погрозила пальцем Джилл. «Но она очень неплохо сыграла в последнем голливудском фильме. Возможно, у нее блестящее будущее». «Ты не знаешь, кто ее спутники?» — поинтересовался Дронго. «Кажется, я видел некоторых из них на фотографиях в газетах». «Конечно, видел», — согласилась Джилл. «Сидящий слева от нее — известный американский режиссер. И если я не ошибаюсь, он недавно взял 2 Оскара. Или 3, я точно не помню». «Нет, его я знаю. А кто сидит рядом?» «Про него тоже писали в газетах. По-моему, это какой-то известный русский мультимиллионер. У него грузинская фамилия». «Ты могла бы знать разницу между русским и грузином», — заметил Дронго. «Когда так говорят другие иностранцы, это их извиняет. Но ты обязана знать, что в бывшем Советском Союзе жили люди... больше 100 народностей и национальностей. Поэтому я и говорю, он грузинский миллионер, который приехал из России. Или российский миллионер с грузинской фамилией. Ты ведь сам мне объяснял, что среди российских олигархов есть не только русские, но и евреи, грузины, азербайджанцы. А того, кто сидит рядом с ним, я не знаю». «Зато я знаю», — сказал Дронго. «Они громко говорили на русском, и поэтому я его вспомнил. Рядом с этим грузином сидит известный российский банкир. который сделал себе состояние в 90-е годы, а затем, после дефолта, сбежал из страны. В общем, интересная компания. Но я обещаю больше не смотреть в сторону самой красивой актрисы Италии и буду разговаривать только с тобой. Ты уже два раза взглянул в ее сторону, заметила Джил. Хотя, признаю, что она действительно очень красивая женщина. Больше не буду, буркнул он, прилагая определенные усилия, чтобы не смотреть в сторону этой экзотической компании. Он запомнил эту необычную встречу и даже постарался узнать фамилию человека, на которого он обратил внимание. Но с тех пор прошло 6 месяцев, и однажды вечером у него дома раздался телефонный звонок, и неизвестный женский голос, знакомый ему прежде и неузнанный теперь, вдруг напомнил ему о прошлом, чтобы познакомить с этим человеком и втянуть его в самую невероятную историю, которая только могла с ним случиться.